Четвертое. Голос у Пелли тоже зычный и поставлен не хуже, чем у театральной актрисы Акте. Монет в сумке столько, сколько у цыганки на переднике, а ведет она себя порой как цыганка, определяющая судьбу. Может, насиженного местечка лишить, а может и вовсе на улицу выставить. «Глазки мне тут не строй. Билет давай оплачивай», — требует она у Нила, засмотревшегося на ее толстые капроновые колготки. Причем с такой интонацией, будто тот кот блудливый или пес шелудивый. «Не тронь кнопку вызова, не видишь? Она сломана», — шипит она на Пшикка. «Водители без тебя знают, где надо остановить. Кнопочников развелось». Через шею и плечи Пелли перекинута кожаная портупея, она же сумка. Порой Пелли больше походит не на цыганку, а на комиссара с маузером. «Ваш партийный билетик, товарищ?» — спрашивает она у Пасса. «Так грозно, будто он изобличенный враг народа». «Пожалуйста». Тот протягивает билет с таким невинным видом, будто хочет сбросить или открыть все карты. «Вот, я уже покупал». «Я что, должна вас всех в лицо помнить?» — огрызается Пелли. «Вон вас сколько катается, а я тут одна тружусь». «А это кто у меня тут притаился?» — тычет она локтем в спину Осма, отчего тот даже кашлять начинает. «И не чихайте тут на других. Мне ампул, чтобы прививки от гриппа делать, никто не выдает». «Вы просто прелестны в своем амплуа», — посылает ей комплимент дамский угодник Нило. «Мерси». Кондукторша тут же становится ласковой. «Вот если бы все были такими понимающими». «Вы бесподобны и божественны», — уточняет Нило. «Мерси, мерси». Пелли делает что-то вроде реверанса. Пелли и впрямь неподражаема. Она кого угодно заговорит и застращает. Захочет — загипнотизирует и без штанов оставит. А захочет — помилует. И, может, даже кастрировать не станет. Вот она уже направляется к старику Юха, чтобы встряхнуть пригревшиеся старческие косточки. «Дедушка, не спать, а то так всю молодость проспите», — визжит она прямо в ухо старику. Это же Юха вступается за деда Ойли, когда Пелли уже готова ухватить того за плечо. Все знают, что у него инвалидное удостоверение. Ну и что? Пусть он пенсионер и инвалид, но это не дает ему права кататься тут с утра до ночи, не показывая удостоверения. «Зачем вы так кричите? Он же все равно вас не слышит», — не уступает Ойли. «А ты, значит, тут самая умная, да?» — грозно вопрошает Пелли. «Да уж поумнее некоторых», — не тушуется бравая Ойли. Диалог неуступчивой Ойли и напористой Пелли может перерасти в серьезный конфликт. А то и инцидент с травмой. Но тут трамвай вдруг резко тормозит. И всех пассажиров сбивает в тесную кучу на передней площадке. Это водитель трамвая в последний момент заметил субтильного юношу Супти, решившего перебежать пути прямо перед вагоном.